проведя для полной уверенности дополнительные исследования в Солсбери, лорд Питер объявился в своей квартире незадолго до ленча. Показания пожилого мистера Криплшема целиком подтвердились. В дверях лорда Питера приветствовал Бантер с телефонограммой в руках. «Милорд, звонила леди Совхэм. Она надеется, что ваша милость не забыли, что сегодня вы приглашены к ней на ленч». «Я забыл об этом, Бантер, и забыл специально. Надеюсь, ты сказал ей, что я внезапно заболел летаргическим энцефалитом. Просьба цветов не присылать». «Леди Совхэм сказала, милорд, что она очень рассчитывает на вас. У леди Совхэм будут миссис Томми Фрейл, мистер Миллиган». «Мистер как?» «Мистер Джон Миллиган, милорд». «Боже мой, Бантер, что же ты раньше этого не сказал? Ой, я еще успеваю приехать раньше его. О, ужас, все, я побежал». Когда безупречно одетый лорд Питер с большим опозданием появился в гостиной леди Совхэм, вдовствующая герцогиня Денверская, расположившись на диване, была поглощена интимной беседой с мистером Джоном Миллиганом из Чикаго. «Я очень рад познакомиться с вами, герцогиня, и поблагодарить за ваше любезное приглашение. Поверьте, для меня это высокая честь, которую я глубоко ценю». «Садитесь, мистер Миллиган. Я так люблю беседовать с большими бизнесменами». «Ну, я полагаю, что нам, бизнесменам, также интересно встречаться с британскими аристократами, как и британцам с американскими королями железных дорог, герцогиня. Представляете, я недавно встречался с вашим сыном. Замечательный парень этот лорд Уимзи». Это был неожиданный поворот. Герцогиня стала осторожнее. «Славный мальчик. Я рада вашему знакомству, мистер Миллиган». «Я был очень благодарен лорду Питеру за приглашение, которое он мне передал от вашего имени. И, конечно же, я с радостью приеду в любой день, когда вы пожелаете. Боюсь только, что вы слишком преувеличиваете мои достоинства». «Но все же, я думаю, со стороны виднее, мистер Миллиган. Хотя, конечно, я ничего не понимаю в бизнесе. Кстати, я должна поблагодарить вас от имени викария за щедрый чек, который он получил вчера для фонда реставрации церкви. Бедняжка. Он был так удивлен и восхищен». «Ой, ну что вы, пустяки, пустяки. У нас ведь нет таких красивых древних построек, как у вас. Так что для нас большая честь оказать услугу вашей стране. Поэтому, как только ваш сын рассказал мне о Денверской церкви, я взял на себя смелость сразу пожертвовать деньги, не дожидаясь базара». «Как мило с вашей стороны. Значит, вы приедете на базар?» «Конечно. Лорд Питер сказал, что вы дадите мне знать о точной дате его проведения. Но мы всегда успеем договориться». «Ну, будем надеяться на лучшее. И по поводу числа надо подумать. Конечно, я не могу обещать...» Нет, я прекрасно понимаю, как это сложно согласовать. Дело ведь не только во мне. Ваш сын упомянул действительно больших по европейским меркам людей». В этот момент в гостиной раздался новый голос, в котором слышались нотки раскаяния. «Действительно, я ужасно виноват. Надеюсь, вы простите меня, леди Совхэм. Припадаю к вашим ногам. Можно я пойду в угол и там съем свой ленч?» Леди Совхэм милостиво простила преступника. И лорд Питер приблизился к дивану, на котором восседала вдовствующая герцогиня с мистером Миллиганом. «Здравствуй, мама». «Здравствуй, милый. Как ты не вовремя. Мистер Миллиган как раз собирался произнести для меня увлекательную речь, которую он заготовил для нашего базара. А ты нам помешал». За ленчем разговор, естественно, зашел о дознании в связи с делом в Баттерсе. И герцогиня живо изобразила миссис Типс, когда та отвечала на вопросы прокурора. Слышали ли вы что-нибудь необычное в ту ночь? Спрашивает прокурор, наклоняясь вперед и напрягая свои голосовые связки до такой степени, что его лицо становится красным. А бедная старая миссис Типс отвечает: «Конечно, как и все свои 80 лет». В зале суда поднимается суматоха, пока не выясняется, что она поняла вопрос прокурора: «Убираете ли вы по вечерам свет прочь?» Все смеются. Прокурор кричит: «Черт бы ее побрал!» Это она каким-то образом слышит и отвечает: «Как вы можете ругаться, молодой человек, сидя здесь, можно сказать, перед лицом самой судьбы? До чего дошли современные молодые люди?» А прокурору, как нам известно, лет 60, уже это точно. После ленча лорд Питер раскланялся с гостями и отправился на поиски мистера Паркера. И в конечном итоге обнаружил детектива Скотланд-Ярда, совершенно случайно зайдя на Ормонд-стрит. Вам нравится ваша работа, Паркер? Да, она полезна, и я для нее подхожу. Я неплохо с ней справляюсь. Может, без особого вдохновения, но достаточно хорошо, чтобы получать от этого удовлетворение. А почему вы спрашиваете? Да так, вы же знаете, для меня это только хобби. И вот что я заметил. Мне нравится начинать расследование, когда еще никого не знаешь, и все так интересно и занятно. Но когда дело доходит до осуждения живого человека, ему грозит виселица или, того хуже, тюрьма, единственным оправданием для того, кто ведет расследование, может служить то, что это занятие является для него незаменимым источником дохода. И мне становится стыдно, что я находил это занятным. Но, тем не менее, это правда. Паркер выслушал эту речь самым внимательным образом. Я понимаю, что вы имеете в виду. Вот, например, старина Миллиган. Не было бы ничего забавнее, как вывести старину Миллигана на чистую воду. Но когда поговоришь с ним, выясняется, что он милейший человек. Он понравился маме, да и меня он полюбил. А вы думаете, Уимзи, что он действительно убил Леви? Мог. Мог или убил? Мне бы не хотелось так думать. Потому что вы ему понравились? В том числе и поэтому. А главное, потому что я сам испытываю к нему симпатию. Послушайте, Питер, раз и навсегда отделайтесь от этого итонского комплекса. Уже не осталось никаких сомнений, что с сэром Рувимом Леви случилось что-то нехорошее. Скажем, для ясности, его убили. Можно ли относиться к этому как к развлечению? Благородно ли воспринимать это как забаву? Так вот, поэтому-то меня и мучает совесть. Поначалу я отношусь к этому как к забаве. И радостно хватаюсь за дело. Когда вдруг понимаю, что в результате кто-то пострадает, мне хочется все бросить. Это все потому, что вы слишком заботитесь о своем положении. Вы хотите выглядеть милым и независимым в глазах окружающих, жизнерадостно скользить над комедией марионеток или величественно шествовать сквозь трагедию человеческих бед. Но это ребячество. Вы хотите ради азарта поймать убийцу, потом пожать ему руку и сказать: «Отлично сыграли, вам не повезло, завтра отыграетесь». Но это невозможно. Жизнь – это не футбольный матч. А вы хотите быть спортсменом? Вам это не удастся. На вас лежит ответственность. По-моему, вам не следует так много заниматься теологией, Паркер. Она на вас ужасно влияет. Лорд Питер встал и прошелся по комнате, безучастно оглядывая книжные полки. Потом снова сел, набил трубку и закурил. Кстати, Криплшем ни при чем. Я проверил все его рассказы, и они подтвердились. А где был в воскресенье его юный компаньон Уикс? Представьте себе, на балу. который давал регент хора. Отплясывал перед алтарем на глазах всего прихода. Так что это бесперспективная ветвь расследования. Расскажите лучше мне о допросе. Паркер кратко изложил все свидетельские показания. Воцарилось молчание. А кстати, вам не приходило в голову, что Леви мог в тот вечер заходить к Фрику? Это бы объяснило его появление в Баттерсе. А так оно на самом деле и было. И Паркер подробно пересказал свой разговор с прославленным невропатологом. Послушайте, Паркер, а вам не кажется это забавным? Похоже, все наши версии иссякли. Все идет гладко до какой-то точки, а потом из этого ничего не выходит. Словно реки, исчезающие в песке. Не говорите, Уимзи. У меня сегодня утром тоже рассыпалась версия. Какая? Я беседовал с секретарем Леви о его делах. Ничего существенного узнать не удалось. Потом пошел в Сити разузнать об этих акциях перуанской нефти, но, насколько я понял, Леви даже ничего не слышал о них. Поднял маклеров, но, как всегда, на этой бирже, кроме недомолвок и утаек, ничего от них не добился. Разве что докопался до одного имени. Но это не Леви. А кто? Как ни странно, Фрик. Ха, правда, интересно. Он тайно приобрел акции на прошлой неделе, частично на собственное имя, а затем тихо продал их во вторник с очень небольшим доходом в несколько сотен. Ради этого не стоило бы беспокоиться. Никогда бы не подумал, что он занимается такими делами. В том-то и дело, что обычно не занимается. Это-то интересно. Интересно, согласен. Хотя вообще-то это еще ничего не значит. А иногда люди идут на биржу, чтобы доказать себе или окружающим, что таким образом они могут составить себе состояние, если захотят. Случается, я сам по мелочам занимаюсь этим. Лорд Питер выколотил трубку и поднялся, собираясь уходить. Однако в дверях оглянулся и пристально посмотрел на Паркера. «Послушайте, старина, меня одно во всей этой истории беспокоит. С кем бы мы ни общались, все говорили, что в день перед исчезновением сэр Рувим Леви был в отличном расположении духа. Как-то это не очень соотносится с рассказом Фрика. Вы бы веселились, если бы знали, что с вами что-то не в порядке?» «Не думаю. Впрочем, есть люди, которые шутят даже в приемной у дантиста. Например, вы». «Тоже верно». И лорд Питер со вздохом отправился во свояси. До дому лорд Питер добрался около полуночи, чувствуя себя необычайно свежо и бодро. Что-то крутилось у него в голове и будоражило его сознание, словно рой пчел, расшевеленных палкой. У него было такое ощущение, что он пытается разгадать сложную загадку, ответ на которую он когда-то знал, да забыл, и теперь находится на грани воспоминания. Где-то есть разгадка, где-то есть разгадка. Я знаю, что мне известен ответ, только я не могу его вспомнить. Кто-то что-то говорил, может, даже я сам. Не помню где, но где-то эта разгадка уже мелькнула. С трубкой в зубах он уселся перед камином. Мысленно он проходил версию за версией, пока все они не исчерпались. Подкинув поленье в тлеющий камин, лорд Питер рассеянно взял со столика книгу, которую безупречный Бантер принес из книжного клуба «Таймс». Это оказалось исследование сэра Джулиана Фрика «Физиологические основания совести», рецензию на которое он читал 2 дня тому назад. Должно быть хорошее, снотворное. Так. Способность различать добро и зло зависит от определенного состояния клеток головного мозга и может быть видоизменена. Способность различать добро и зло зависит от определенного состояния клеток головного мозга и может быть видоизменена. Человеческая совесть может быть уподоблена жалу пчелы, которая, отнюдь не способствуя благоденствию собственного обладателя, каждый раз, приходя в действие, влечет за собой его неминуемую гибель. Таким образом, моральная оценка выживаемости в каждом случае является категорией чисто социальной. И если человечество когда-либо перейдет от современной фазы социального развития к состоянию более развитого индивидуализма, как предполагают некоторые из наших философов, можно ожидать, что это интересное психологическое явление со временем перестанет проявляться, точно так же, как атрофировались нервы и мышцы, контролирующие движение ушей и кожных покровов черепа. Сохранившись лишь у немногих отсталых индивидуумов, они представляют сегодня интерес лишь для физиологов. И тут оно произошло. То, чего почти неосознанно ожидал лорд Питер. Это случилось внезапно и так же неизбежно, как восход солнца. Он вспомнил не что-то конкретное, не логическую последовательность событий, а все сразу. Весь сюжет предстал перед ним во всем его совершенстве, и произошло это в одно мгновение. Ему больше не нужно было мучиться в поисках доводов, не нужно было размышлять. Он знал точно. Шум на крыше последнего дома квартала. Леви, беседующий с проституткой под проливным дождем в Баттерсе. Единственный рыжий волос. Инспектор Сакс, вызывающий знаменитого хирурга из прозекторской госпитали. Леди Леви с нервным расстройством. Запах карболового мыла. Не то, чтобы они были обручены, но была какая-то договоренность с ее отцом. Акции перуанской нефти. Смуглая кожа и мясистый профиль человека в ванне. С моей точки зрения, смерть наступила через несколько дней после получения травмы. Резиновые перчатки. Все это и многое другое вдруг зазвучало в унисон, словно колокола с разных колоколен, а поверх этого перезвона плыл один густой тенор. Способность различать добро и зло – это функция мозга, а следовательно, она может быть видоизменена. О!